Прихватив с собой все, что можно было взять, книги, в том числе и звездные таблицы, рукописи, чертежи, немалым караваном выехал из Самарканда, а потом и из страны. Ученый нашел пристанище в Стамбуле, где прожил до 1474 года. Он перевел труд Улугбека на арабский язык, написал к нему комментарий. За свою образованность он был прозван Птолемеем своей эпохи. Вскоре таблицы стали известны в Дамаске, Каире и других городах. В книгохранилищах Европы и Азии имеются десятки рукописных экземпляров таблиц. Один из старейших, переписанный в XV веке на таджикском языке, хранится в Институте востоковедения Академии наук Узбекской ССР. Затем пришло время, когда книгу Улугбека стали размножать типографским способом. Впервые его работа была опубликована, правда, частично, в 1648 году в Оксфорде. Ее подготовил к печати и прокомментировал профессор Оксфордского университета Грифс. Через 2 года в Лондоне вышла в свет первая часть предисловия к звездным таблицам. Самым значительным событием следует считать публикацию Хайда. Томас Хайд, востоковед и переводчик, хранитель библиотеки в Оксфорде, подготовил и опубликовал на таджикском и латинском языках полное издание самаркандского каталога под названием «Таблицы долгот и широт неподвижных звезд по наблюдениям Улугбека. Оксфорд, 1775 год». Затем каталог еще дважды перепечатывался в Лондоне. В 1690 году в Гданьске вышла книга Яна Гевелия, знаменитого польского астронома, предвестник астрономии. В ней данные таблицы Улугбека приводятся в сопоставлении с данными других каталогов. В книге Яна Гевелия 2 гравюры с изображением Улугбека. После Яна Гевелия каталог Улугбека издавался неоднократно, в том числе и во Франции. Проник труд знаменитого самаркандского звездочета и на восток в Индию. Неисповедимы пути книг, поражают их необычные судьбы, переплетающиеся с судьбами людей разных стран и эпох. Через 3 столетия после создания звездные таблицы попали к Джайсингху II, Магараджи Джайпура. При его дворе находили приют мыслители, поэты, ученые, среди них такие выдающиеся, как Гуджаратти, автор первых индийских таблиц логарифмов, математики и астрономы Ратнакар и Джаганнатх. Они перевели труды Улугбека на индийский язык. Магараджа Джайпура не только изучил звездную книгу самаркандского астронома, но и сам увлекся изучением небесных светил. В 1724 году он, считавший себя учеником Улугбека, начал строительство своей первой из 5 обсерваторий. Уже существовали телескопы, но Джайсингх решил построить обсерватории и оборудовать их инструментами по образцу Самаркандской обсерватории. Магараджа через несколько лет тщательных наблюдений обнародовал свои мухаммед-шахские астрономические таблицы. Таблицам предшествовало введение, разбитое, как и во введении Улугбека, на 4 части. Материалы каждой главе рассматривались в том же порядке, что в звездных таблицах. Потом, много лет спустя, Индию посетил немецкий путешественник. Как всякий путешественник, он оставил подробное описание поразившей его страны чудес. Его книга вышла в свет с гравюрами, на некоторых изображались странные геометрически правильные здания. Невид совершенно не был знаком с астрономией и понятия не имел о древних обсерваториях. Поэтому, описывая огромные каменные кольца, величественные лестницы, ведущие в небо, он назвал эти сооружения загадочными, таинственными. Книга немецкого путешественника уже в 20 веке попала русскому археологу Вяткину. Много лет жизни, начиная с 1908 года, он потратил на поиски обсерватории Улугбека, рассказы о которой к тому времени считались чистейшим вымыслом. История открытия обсерватории в Самарканде хорошо известна. Обнаружить ее отчасти помогла книга немецкого путешественника. Ныне здание обсерватории восстанавливается. Однако огромная, в несколько тысяч томов, сокровищница древней литературы пропала бесследно после гибели владельца. Найти ее — давнишняя мечта ученых разных специальностей.